Вот когда я понял, что такое искра из глаз. Я чуть не убил ее, ведь лоб у меня покрепче. А она лишь посетовала. Ты что, с ума сошел? Несешься, как вепрь. Представляю, что поднялось бы, будь на ее месте другая актриса. Скандала бы не избежать. Взыграли бы самолюбие, амбиции, апломб. Я тысячу раз убеждался, что Юлия Борисова — исключение из многих правил. В театре много ерунды, пены, мелочных обид, сведения счетов по любому поводу. Иная актриса требует к себе особого отношения. По мелочам конфликтует с гримерами, костюмершами. К месту и не к месту кичится своими заслугами. Как-то одна третьестепенная актриса получила большую роль. И пока ее играла, считала себя кормильцем всего театра. Она так и говорила: «Я вас всех кормлю». Но чтобы сказала такое Юлия Константиновна, это нонсенс. Хотя было время, когда она играла 15-17 спектаклей в месяц, и многие зрители ходили в наш театр только из-за нее. Она всегда в стороне от пустого выяснения отношений, от сплетен и склок. Но мнение свое Борисова будет отстаивать непременно. В этой хрупкой женщине прочный стержень из любви к театру, из уважения к своей профессии, к своим товарищам. Вот сыграла она Кручинину в «Без вины виноватых». А роль эта — гимн актерству. В таком ключе Петр Фоменко и ставил спектакль. Но Борисова, будучи в центре его, провела тему, исходя из своей натуры, своей нравственной сути, из своих взглядов, тонко, мудро и художественно убедительно. К сожалению, сегодня многие роли уже не подходят Юлии Константиновне. И она сосредоточилась на своей семье, отдавая ей силы так же беззаветно и без остатка, как прежде театру. А по-другому такой человек и не может. И прав мхатовский актер Топорков, назвав Борисову великой. Ее неповторимые женщины, прелестные, немного неземные, странноватые, неотразимо обаятельные, легко ранимые, но и сильные, уже вошли в историю не только нашего вахтанговского театра, но и русского театра вообще. Николай Гриценко. Начинается актер, конечно, с большого актерского дара, который можно развить, а можно и погубить. Николай Олимпиевич Гриценко был артистом таланта редкостного, артистом с головы до пят. Сцена была его стихией. Он играл легко и свободно, непосредственно и вдохновенно, как поет птица. Он не мыслил своей жизни без игры, без сцены. Талант — непостижимая категория. Иногда кажется, что почвы, особенно для яркого таланта, нет, а он проклюнулся, вырос, расцвел. Чудо, да и только. Гриценко — подтверждение этому. Едва ли он читал больше, чем это было необходимо для ролей. Впрочем, это означает, что он много читал именно хорошую, как правило, литературу. Но часто он не мог понять простых вещей. Рассказывать ему анекдоты было неблагодарным делом. Гриценко начинал выяснять детали анекдота, разваливая его, хотя чувство юмора ему вроде было присуще. А если он выступал на худсоветах, то говорил бесконечно длинно и повторяясь. Я вспомнил это не ради того, чтобы принизить образ большого актера, не для того, чтобы покопаться в его человеческих свойствах. Главное в актере его творчество. А какой он в жизни — его личное дело. Он имеет право не делать стены души стеклянными, как витрины, куда могут смотреть все, кому вздумается. К слову сказать, современные актеры слишком часто дают интервью, беседуют, рассуждают, оценивают работу друг друга и беспечно философствуют на самые различные, чаще малознакомые им темы. И получается взгляд в нечто. А что хуже всего, опустошается заповедник собственной души, что для актера особенно опасно. Какая-то тайна в нем должна присутствовать. Ему нельзя выбалтывать до донышка. Но порой наши журналисты и репортеры подобны потрошителям. И не всегда нам, актерам, по себе знаю, хватает воли отказаться от бесед с ними. Да и не принято отказываться. Причин не поймут, скажут, зазнался. Странности человеческого характера Гриценко в моих глазах не умаляли его профессиональных достоинств, но вызывали удивление и преклонение перед одним из ярчайших актерских имен театра Вахтангова.